зачем живу, и все окружающие меня люди. И главный, самый волнительный вопрос, так ли я живу, и все окружающие меня люди. Верьте себе, и тогда, когда те ответы, которые представляются вам на эти вопросы, будут не согласны с теми, которые были внушены вам в детстве, будут не согласны и с той жизнью, в которой вы найдете себя живущими. Не бойтесь этого разногласия, а напротив, знайте, что в этом разногласии вашем со всеми окружающими выразилось самое лучшее, что есть в вас. То божественное начало, проявление которого в жизни составляет не только главный, но и единственный смысл нашего существования. Помню, как я, когда мне было 15 лет, переживал это время, как вдруг я пробудился от детской покорности чужим взглядом, в которой жил до сих пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, избирать путь самому, отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне ее. Но это продолжалось недолго. Я не поверил себе, а поверил всей той внушительной, самоуверенной, торжествующей мудрости людской, которая внушалась мне сознательно и бессознательно всем окружающим. И мое первое побуждение — заменилась очень определенными, хотя и разнообразными желаниями успеха перед людьми. Я не поверил себе тогда, и только после многих десятков лет, потраченных на достижение мирских целей, которых я или не достиг, или которых достиг, и увидел бесполезность, тщету, а часто и вред их, я понял, что то самое, что я знал 60 лет тому назад, и чему не поверил тогда, и, может, и должно быть единственной разумной целью усилий всякого человека. Да, милые юноши, искренно, самостоятельно, не под влиянием внешнего внушения, а самостоятельно и искренно пробудившиеся к сознанию всей важности своей жизни. Да, не верьте людям, которые будут говорить вам, что ваши стремления только неисполнимые мечты молодости. Да, верьте себе, то великой важности время, когда в первый раз загорится в вашей душе свет сознания своего божественного происхождения. Не тушите этот свет, а всеми силами берегите его и давайте ему разгореться в этом одном, в разгорании этого света, единственный и великий и радостный смысл жизни всякого человека. Предсмертные слова Толстого. Я очень люблю истину. Как мощно великий дух восстает против произвола людских внушений. Но здесь же и самопротиворечие. Молодым людям внушается не поддаваться внушениям. Не верьте людям, верьте себе. Но ведь и верьте себе проходит через веру другому, через подразумеваемое, через внушаемое «верьте мне». Смена авторитета авторитетом уровня сознания не меняет. Проповедь – прямое внушение, исповедь – косвенное, несравненно сильнейшее. Говорить, предупредив «не верьте мне, верьте себе», сказать, а потом добавить «не верьте сказанному, верьте себе» – наверное, так, да. Хорошая сказка или роман — это и разумеют. В словах предсмертных самопротиворечия уже нет. Всеведение знают ты во всех. Ты переулок мой и дом соседний. Ты первая слеза и первый смех, и первая любовь, и взгляд последний. Разбрызгана, как праздничный огонь, по искорке на каждую ладонь, расколота с измальства на куски по одному на единицу крика, ты плачешь и спешишь, как земляника, засеивать пожарище тоски. Всеведение, да, твои осколки я нахожу в потьмах на книжной полке, в кошмарах суеты, в ночном бреду своих больных, в заброшенном саду, в оставленных кострищах, в женских стонах, в зрачках звериных, в розах озаренных, в видениях на мраморной стене. Я отыщу тебя в последнем сне, в ковчеге тьмы, там